смелому молодому воеводе прощались многие дерзости, за которые других подвергли бы публичной порке. Также Ивану Васильевичу было интересно наблюдать за поединком двух братьев, которые отстаивали свои интересы разными способами. «Ну, что скажешь, Игнат?» — обратился он к своему стольнику. «Где твои доказательства? Или, может, дашь нам клятву?» «Государь, сам я ни в чем поклясться не могу, но это могут сделать другие», — с низким поклоном отвечал Игнатий. «Разве торговец Хвост не принес клятву в твоем присутствии и при священнике? Есть и прочие свидетели, которых я готов привести». «Да, Хвост поклялся, и это так же верно, как то, что ты, Максим Данилович, самый дерзкий из моих бояр», — сказал великий князь, стукнув посохом об пол. Максим, испепелив Засекина яростным взглядом, обратился к Ивану Васильевичу. «Государь, Игнат представил тебе негодного свидетеля. Хвост служил ключником у моего покойного тестя и был с позором изгнан за нечестность. После этого Хвост подался к разбойникам Власа Галтеева и совершал вместе с ним злодейские набеги. Тому я свидетель». «И я тоже», — вдруг подал голос Родион Кочевин, незаметно стоявший в дальнем углу. Иван Васильевич был так заинтересован, что даже не обратил внимания на дерзость оружничего, посмевшего заговорить без разрешения. «Хвост был в шайке Галтеева?» — спросил великий князь у Игнатия. «А ты мне этого не говорил». «Государь, я не думал, что это так важно», — стал оправдываться Игнатий. «Да и Влас, как тебе известно, не столь уж виноват. Он не враг тебе, он обижен на князя Раздольского за его самоуправство и жестокость». «Что?» — повернулся к Игнатию Максим и, не сдержавшись, вновь тряхнул его. «Ты даже за Галтеева уже ухитрился замолвить слово». «Да как ты посмел, грубиян? И в моем присутствии!» — закричал великий князь и дал знак своим ратникам, чтобы придержали Максима за руки. «Откуда у тебя такая ненависть к родственнику? Или это твоя жена так настроила тебя против Игнатия? Оно и понятно. Ей же надо обелить своего отца. Недаром я не доверял Поливанову и его сестре Новгородке. То-то она и отдала мне смарагд. Боялась разоблачения. А Засекину какая польза возводить напраслину на твоего покойного тестя? Какая польза, а?» И тут Игнатий горячо заговорил. «А моя польза, государь, лишь в том, чтобы служить тебе честно и покорно, а всех врагов, всех воров перед тобой разоблачать». «Ах ты, словоблуд!» — возмутился Максим и хотел снова кинуться на Игната, но княжеские ратники крепко держали его с двух сторон. «Государь, этот клеветник движим низкой похотью к моей жене. Он хотел похитить Любовь Алексеевну из монастыря, а когда не вышло, решил ее оклеветать. Для него главное — разлучить мою жену со мной». И Максим рассказал Ивану Васильевичу обо всем, что случилось за прошедшие полтора месяца, начиная с подслушанного Кочевиным разговора Игнатия и Ульяны. Стольник несколько раз пытался прервать объяснение Максима, но великий князь жестом его останавливал. Выслушав Раздольского, Иван Васильевич немного помолчал, раздумывая, а потом спросил: «Кто может подтвердить твои слова о домогательствах Игнатия к боярине?» «Она сама это может подтвердить. И мой оружничий Родион Кочевин, который слышал разговор Игнатия с Ульяной, и еще купеческая дочь Елизавета Шатнева, подруга моей жены, бывшая невеста этого негодяя». «Они не беспристрастные свидетели», — возразил великий князь. И его грозные очи сурово обратились на Максима. «А ты, боярин, еще и тем виноват, что вовремя не рассказал мне правду, а тайно поехал забирать свою жену из монастыря. Как же ты посмел больше месяца держать меня в неведении?» «Я спешил, государь. Не успел тебе рассказать», — ответил Максим, чувствуя, что великий князь заранее против него предубежден. «Это не одна твоя провинность», — заметил Иоанн. «Знаю я, как ты непотребно вел себя в литовских землях. Чуть не попал в плен к воеводе Кунцевичу. Тот-то позор был бы московскому князю, если бы его боярина басурманы высекли за охоту в чужих владениях». «Уже донесли и об этом приключении», — подумал Максим, хмуро поглядывая по сторонам. Все бояре и дьяки замерли, предчувствуя опалу знаменитого князя Раздольского. Максим видел, что на иных лицах отразилось злорадство, Дескать, и не таких, как ты, князек, секли кнутом на площади,